Глава 29. Противостояние. Никита отдал мысленный приказ, и стенки корабля стали прозрачными. В боку прорывателя появилась брешь. Я почувствовал, как наш маленький кораблик поднялся в воздух и, мгновенно набрав скорость, вылетел наружу. «Рейзер, переговоры ведем голосом. Дай связку», — попросил Никита. Голову он, как и я, заращивать не стал. Полная защита костюмов нам понадобится еще не скоро. «Все участники операции в связке», — отчитался Рейзер. «Как только барьер будет снят, вывожу корабль в верхние слои атмосферы». Никита сбросил скорость и поднял наш кораблик выше прорывателя. В целях безопасности границы хроноловушки обозначили голубой сеткой. Системы наблюдения корабля отлично справляются и видят многое. Еще две капли маленьких корабликов зависли в десятки метров от нас. Красный и синий. «Наш черный», — подсказал мрак. Я мысленно поблагодарил его и посмотрел на деревню, лежащую под ногами. Если древние ждут нас снаружи, то жителям не поздоровится. Надеюсь, Игнат и Алексей продумали этот вариант. «Снимаю хронобарьер», — сказал Алексей. Он подключился к системе связи кораблей без помощи дополнительных устройств. «Удачи, парни! Как только уйдете в сторону, я накрою поселок саркофагом!» «Мрак, что такое саркофаг?» — спросил я. «Особая защитная структура, поле непроницаемости. В него невозможно зайти, и из него невозможно выйти. Подобное поле могут создать только очень сильные маги-операторы», — ответил Мрак. «Обожаю ходячие энциклопедии. Удобно иметь в голове что-то вроде Википедии с мысленным управлением». Сетка, показывающая границы хроноловушки в пространстве, исчезла. Прорыватель плавно пошел вверх, резко ускорился и пропал из виду в облаках. Синие и красные корабли резво ускорились и, закладывая виражи, принялись летать в задающемся рассветом небе. «Ну и скорость у прорывателя», — пробормотал я. «Да, скоростью он не ограничен», — отозвался Никита, сидящий рядом. Он поднял корабль выше, и деревня быстро уменьшилась до размеров ладони. Я подумал об увеличении, и деревня снова приблизилась. Бегло осмотрев окрестности, не нашел присутствия древних. Все тихо и спокойно. Похоже, наше отсутствие не интересует никого. Странно. «Запустил сканирование планеты», — сказал Рейзер. «Данные поступят через 8 минут». «Хорошо», — ответил Никита. «Вижу направленный радиосигнал. Транслирую в общий эфир». «Савельев, сука!» Я узнал голос Зарипова. «Ты где, мать твою, пропал? У нас ЧП!» Никита посмотрел на меня и улыбнулся. Хронобарьер прекратил действовать, и Зарипов увидел, что блоки связи, оставленные в деревне, снова функционируют. «Все нормально», — сказал Матвей. «Я тоже рад тебя слышать. Мы отсутствовали». Он помедлил. «У нас появились неплохие возможности. Объясни суть ЧП». «Я отключил связь», — вмешался Рейзер. «В том месте, откуда идет сигнал, идет сражение с применением техники высшей реальности. Могу дать изображение». «Давай!» — рявкнул Матвей. Панорамный обзор корабля сменился трехмерным изображением города Урал. С высоты он выглядит немного иначе. Я мгновенно исследовал и увидел в 300 метрах от города полноценное боевое действие с применением танков и тяжелой техники. Похоже, китайцы все-таки выступили с войной. Долго мы сидели в хроноловушке. Долго. Изображение сменилось привычной панорамой. «Подобное наблюдается по всей планете», — сказал Рейзер. «Население словно взбесилось. Пока не могу сказать почему, но думаю, что без вмешательства древних не обошлось». «Майк, вырасти еще один выкидыш», — попросил Никита. «Я оставляю свой Егору». Никита хлопнул меня по плечу, зарастил голову изящным шлемом и, открыв в боку корабля проход, выскочил наружу. Проход мгновенно закрылся обратно. Я остался один. Белая капля стрелой прошла рядом с моим летательным аппаратом и через несколько секунд взвинтилась вверх. Однако быстро она догнала падающего Громова. «Мрак! Что мне делать?» — спросил я. «Егор, корабль полностью на тебе», — сказал Никита. «Не переусердствуй. Я буду помогать Игнату и Алексею. Руслан и Артем со мной. Твоя задача — лететь в город Урал и помочь своим. Принял?» Я ответил быстро. «Принял». «Ты можешь делать все, что захочешь», — ответил Мрак. «Мысленное управление для тебя явно в диковинку. Измени форму корабля и вырасти органы управления». «Спасибо», — поблагодарил я и приступил к трансформации корабля. Каплевидная форма и черный цвет не по мне. Я изменил форму и превратил корабль в подобие современного истребителя, придав ему более агрессивный вид. Цвет изменил на черно-красный и добавил на каждое крыло по триколору. Двуглавый орел гордо разместился на фюзеляже. Китайцы наверняка помнят, как выглядит наш флаг. Пусть это будет для них сюрпризом. Внутри корабль тоже изменился. Ненужное кресло опало бесформенной массой. Свободного места я заметно убавил. Из пола вырастил штурвал и несколько джойстиков для управления. Удобно и просто. «Я сделал выводы согласно поступившим данным с основного корабля», — сказал Мрак. «Для борьбы с силами врага ты можешь создать аналогичное вооружение, но более мощное». «Спасибо, Мрак», — ответил я. «Приму к сведению, но думаю, что теперь я смогу разобраться без твоих советов». Я бросил корабль к земле. Перегрузок не чувствуется. Корабли корпуса используют иные виды тяги. Никаких реактивных сопл, хотя для красоты я создал и их. У самой земли пришлось сбросить скорость и повернуть к деревне. Саркофаг впечатлил. Алексей накрыл деревню серым, постоянно переливающимся куполом. Налюбовавшись, я взмыл в небо и устремился к городу Урал. Корабль не стеснен в скорости. Мгновенно ускоряется и очень быстро останавливается. Но законы физики не отменяются. Изменить направление под 90 градусов на огромной скорости не получится. Нужно сбросить скорость. По-другому никак. Корабль начинает уходить в воздушный занос. Меня догнал истребитель черного цвета, немного измененной формы. Тут же раздался голос Матвея. «Бандит, куда собрался? Нас не ждешь?» Заговорил Гракхар. «Не пакостите, земляне! Воевать при помощи кораблей легко и просто. Не желаете размяться в пешем бою?» «Гракхар!» — голос Никиты Громова прозвучал властно. «Мы сюда не тренироваться прибыли. Поддержка населения вынужденная. Но основная задача — уничтожение древних». «Да пошел ты, Гром!» — прорычал Гракхар. «После твоей выходки нас выкинут из корпуса. Можешь прекращать командовать. Я теперь свободен». Никита не ответил. Я увидел впереди город Урал и сбросил скорость. Заложив вираж по дуге, устремился к месту сражения. Китайцы пригнали уйму техники и вовсю штурмуют выставленную нашими оборону. Основное сражение развернулось на огромном поле. Ни китайцы, ни наши не понесли серьезных потерь. Линия обороны выставлена грамотно. «Мрак, отметь красным агрессивно настроенные объекты», — попросил я. «Неправильная формулировка», — отозвался Мрак. «Ты меня понял?» — нервно спросил я. «Понял», — ответил Мрак. «Сделано». Истребитель под управлением Гракхара и Матвея пошел в атаку. От него отделились несколько ярко-красных шаров и устремились к спрятавшимся в низинке танкам. Яркая вспышка, и огромный кусок территории прекратил существовать. Матвей и Гракхар пропали из виду, попав в зону взрыва высокоэнергетических батарей. Об этом мы не подумали. Так недолго и цепную реакцию создать. Сгорят и китайцы, и наши, и город с ними заодно. Я поднялся высоко в небо и увидел, как истребитель вышел из зоны взрыва. «Тупые людишки!» — заверещал Гракхар. «На чем работает ваша техника?» Я внимательно изучил местность. Наши не дураки, как, впрочем, и китайцы. Вроде воюют, но технику не взрывают, только выводят из строя. «Высокоэнергетические батареи!» — вмешался Рейзер. «Фиксирую уничтожение огромного участка территории на одном из континентов планеты. Громов, что делать? Массовая агрессия населения планеты не приведет ни к чему хорошему. Они просто поубивают друг друга. Громов ответил мгновенно. Я не знаю. Действуем по обстоятельствам. Ты засек древних? Сканируй планету во всех мыслимых и немыслимых диапазонах. Они создали агрессию. На этой планете разумные леса. Они сгенерировали поле, которое влияет на людей и заставляет убивать друг друга. Не нужно искать древних. Алексей вклинился в переговоры. Мы нашли их. Большой каньон, Северная Америка. Ведем бой. Проигрываем. Нужен удар прорывателя. Нет, не нужен, вмешался Игнат. Гром, помоги нам. Нужно поутюжить засранцев точечными ударами. Резко стало тихо. Мрак, где переговоры? Спросил я, закладывая виражи над полем боя. Кто-то погиб? Наша помощь нужна? Нет, ответил Мрак. Нас отсекли от переговоров. «Почему замолчали?» – спросил Матвей. «Значит, нас отсекли от сражения с древними, но между собой связь оставили». «Ваши способы ведения боев очень примитивны», – вмешался Гракхар. «Пора высаживаться». Мы сели прямо в город. Куча солдат окружили наши летательные аппараты. Я заранее зарастил голову, чтобы не получить пулю. Савельев и Гракхар выбрались из корабля без шлемов. Солдаты узнали Матвея и опустили оружие. Ухмыляющийся Гракхар стал рассматривать парней с неподдельным интересом. Впрочем, они сделали то же самое. Пока Матвей пытался объяснить солдатам, что происходит, визжа покрышками, подъехал внедорожник и на улицу выпрыгнул запыхавшийся и потный Зарипов. На объяснение потребовалось целых 5 минут. За это время Гракхар успел отобрать у одного из солдат автомат и сломать его. Наигравшись, он зарастил шлем и, приблизившись ко мне, сказал. «Ваши командиры всегда такие болтливые? Или только во время боя?» Он показал рукой в направлении бушующего сражения. «Там ваши гибнут. Нужно остановить их. Ты можешь стрелять из инферно по вражеской технике. Батареи не взорвутся. Инферно работают по иным принципам». Я хотел ответить, что по поводу командиров он прав. И разговорчивы они только во время сражения. Но Гракхар не стал ждать. Он просто побежал в сторону сражения. Да безумие быстрый! Да к тому же, подстегнутый ускорителями костюма, он мгновенно пропал из виду. Я рванул следом. Крика Матвея не услышал, потому что не ожидал настолько сильного ускорения от костюма, и, пробежав около 50 метров, некрасиво споткнулся и кубарем покатился по асфальту. Фиаско! Ничего не скажешь. Ускорение бешеное, но мышцы к подобному не готовы. Справившись с управлением костюмом, я продолжил бежать. Мой предел 50 км в час. Более быстро работать ногами я не способен. Костюм может гораздо больше, но тогда моим мышцам придет хана. Выбравшись через главные ворота за черту города, я устремился к месту сражения. Несколько минут и оказался у выставленного нашими бойцами барьера. К сожалению... или, к счастью, надобность в применении инферно отпала само собой. Сражение, если его можно назвать таковым, почти закончилось. Гракхар попал в родную стихию. Все наши бойцы попрятались кто куда. Заметив меня, они вжались в наспех вырытые окопы. Только переместившись на вражескую сторону, я понял, в чем дело. Психованный, полутораметровый, почти 300-килограммовый и безумно резкий Гракхар-инхарец не оставил китайцам шансов. Рваные в клочья тела лежат повсюду. Кто-то порван пополам, у кого-то недостает головы, у кого-то конечностей. Кровь и смерть повсюду. Спустившись в одну из низин, я подошел к 3 китайским бронетранспортерам. Повсюду валяются конечности и изуродованные до неузнаваемости тела. Сражение закончилось. Воевать не с кем. Ни один вражеский солдат не выжил. Я сглотнул ставшую горькой слюну и, подавив тошноту, заставил себя не смотреть на жуткое зрелище. Гракхар возник рядом так быстро, что я не успел уловить момент его появления. Чудесным способом он успел очистить костюм и внешне совсем не изменился. Шлем втянулся в шейную часть, открыв массивную голову. Оскалившись, он сказал. «Угроза устранена!» «Ты всегда такой жестокий?» пробормотал я. «Это не жестокость. Я убиваю мгновенно. Боли они практически не почувствовали. Я обучен устранять врага максимально быстро и безболезненно». Я посмотрел на бронетранспортер и лежащее рядом с ним тело. Удар массивного кулака пришелся китайцу прямо в голову. Размозжив череп, рука Гракхара не остановилась и по инерции пробила покрышку. Какой должна быть скорость удара? Кто ты такой, Гракхар-энхарец? И что из себя представляет твоя реальность? Каких еще тварей породил веер миров? Нет, я не рад такому исходу. Я, кажется, понял слова Игната. Понял, почему он не хотел всего этого. Веер миров жесток. Закон, работающий в нашей реальности, тоже был жесток. Но древние более жестоки. Любое разумное существо жестоко и стремится к власти. Закон был выше всего этого. Закон был программой и не мог отступать в сторону. Закон был справедлив. Только сегодня я понял это. Только сегодня я захотел вернуть все на место. Иногда не следует менять устоявшуюся систему. Но уже ничего не изменишь. Шухов и Смирнов вернулись. Они вернулись не одни. С ними в наш мир вернулась смерть.